В сладком дыму отечества. Молодой штаб-ротмистр Щелкалов встретил его в кабинете, стоя спиною к черному вечернему окну, в квадрате которого соблазнительно пылали фееричные огни Петербурга. «Поздравляю с прибытием», — начал жандарм приветливо. «Как помнится всем из гимназической хрестоматии, и дым отечества нам сладок и приятен. Итак, вы снова в любезных сердцу краях, а посему стесняться вам уже нечего. Конечно, вы ехали сюда, заранее решив, что говорить с нами не станете, ведь так?» «Примерно так», — не возражал Полынов. Щелкалов уселся в кресле, спросив душевно: «Между нами, как там условия в Моабите?» «Дрянные. Много бьют и мало кормят». «А в наших крестах?» «Лучше. Но похоже на монастырь для грешников. Что делать, такая система? Испытание человека одиночеством. Вас оно не слишком угнетает?» «Да нет, спасибо, я люблю одиночество». «А почему любите, позволю спросить вас?» «По моему мнению, человек бывает сильным, когда становится одинок. Одиночка отвечает только за себя. В толпе же индивидуум обречен жить мнением толпы, а лучшие мысли все-таки рождаются в трагическом одиночестве». Щелкалов не стал ломать голову над сказанным ему. «В некоторой степени все это отрыжка ницшеанства. Правда, я небольшой знаток всяких там философий, но кое-что, признаваться, почитывал, хотя бы по долгу службы. Можно я буду называть вас по имени-отчеству, кажется, Глеб Викторович?» «А мне все равно, и вам тоже. Ведь вы, господин штаб-ротмистр, сами догадываетесь, что это мое фиктивное имя. Может, представитесь подлинным? Я, как следователь, обязан выяснить, кто вы такой. Наверное, социалист?» Эта фраза привела Полынова в игривое настроение. «Избавьте! Социалисты желали бы создать такой государственный строй, при котором я буду для них попросту вреден. И таких, как я, они постараются сразу уничтожить». «Согласен», — кивнул Щелкалов. «Но существует немало оттенков общего недовольства. Безначальцы, махаевцы, анархисты и прочая богема революции. Достаточно вспомнить взрыв ресторана «Бристоль» в Варшаве, взрыв бомбы в одесском кафе Либмана. Случайно не догадываетесь, чья это работа?» «Вы меня в свою работу не впутываете», — твердо произнес Полынов. «Да, я знаком с учением анархизма, но целиком эмансипирован от какого-либо партийного контроля. По натуре я крайний индивидуалист, и не только государство, но даже семью, созданную в законном браке, считаю уздой для каждого свободного человека. Поверьте, что нет еще такой женщины, которая могла бы повести меня за собой». «Угадываю штирнеровские мотивы с его постулатами священного эгоизма. Ваше образование?» — вдруг резко спросил Щелкалов. «Я самоучка», — отвертелся Полынов. «Определите поточнее свое политическое лицо». «У меня лицо благородного уголовника с тенденциями полного раскрепощения свободной и независимой личности». «Удобная позиция», — сказал Щелкалов со смехом. «Обчистили банк по идейным соображениям, а денежки остались эмансипированы от партийного контроля. Вернемся к делу. Я не верю в Иванов, не помнящих родства. Как мне называть вас?» «Не лучше ли остановиться на том имени, под которым я был задержан бельгийской полицией? Впрочем, я уже все выблевал из себя в Берлине, а дома я блевать не желаю». Щелкалов водрузил длань на пухлое досье. «Но по этим вот документам, присланным с Александерплац, из вас с трудом выдавили признание в национальности. Давайте не спеша разберемся в том, что произошло. Вас взяли за рулеткой, когда вы пожелали одним махом увеличить свои капиталы. Скажите, что двигало вами тогда? Для каких целей вы готовили это немалое состояние?» «Вы молчите?» Полынов напряженно вздохнул. Я, конечно, глупо попался. Мне надо бы махнуть в Канаду или затеряться в Австралии, а я, как наивный глупец, полез прямо в Монте-Карло. Чего я там не видел, спрашивается. Вы не ответили на мой вопрос, а ведь по существу дела он, напомнил Щелкалов. Если вы добывали деньги, чтобы разъезжать по курортам, кутить с красивыми женщинами и наслаждаться, это статья чисто уголовная. Но если вы шли на смертельный риск, дабы добыть средства для какой-либо революционной партии, тут статья другая, и вы предстанете передо мною в иной ипостаси, отчего меняется и мера наказания. Ответ Полынова прозвучал иносказательно. У каждого из дьяволов есть собственный ад, и в этот личный ад не посмеет войти даже Вельзевул. «Я все-таки склонен думать о ваших лучших намерениях», — настаивал Щелкалов. «Согласитесь, что эксы, экспроприации, дискредитируют революции, заодно оправдывая в глазах обывателя все суровые репрессии правительства против революционеров». «Логично», — согласился Полынов. «Но ко мне логика вашего жандармского мышления никак не относится». «Из этого ответа я понял, что вам сейчас выгоднее остаться в облике взломщика, нежели предстать перед судом идейным человеком. Я не ошибся?» — тонко подметил штаб-ротмистр. Полынова даже передернул. «Оставим это!» — раздраженно выкрикнул он. «Беру на себя почтовый вагон Льяжского экспресса, и этого достаточно!» Щелкалов нагнулся и достал из-под стола саквояж, из которого стал вынимать воровские инструменты. Они были на диво блестящими, отточенными подобно хирургическим. «Хорошо. От статьи политической возвращаемся к уголовной, и здесь я вынужден признать, что вы работали как опытный профессионал. С почтовым вагоном все ясно. Познань мы пока оставим в покое, как чужой для нас город. Но Лодзь...» Полынов вдруг торопливо заговорил. «Вы правы, лучше не касаться политики. Да, я принимал участие в налете на коммерческий банк Лодзь. Но, поверьте, никакого отношения к тамошним революционерам не имел. Просто они наняли меня как опытного взломщика для вскрытия сейфа, обещая мне 3% со взятой из кассы банка суммы. И после того, как эта касса банка вами была вскрыта, вы взяли все 100% выручки и скрылись. Не дурак же я, чтобы соваться в общий зал, где косили публику как траву. А этих ППСовцев, я клянусь, знать не знаю, я даже лиц-то их и не запомнил». Щелкалов подумал и вдруг развеселился. «Слушайте, вы случайно не Ярославский ли?» «Почему вы так решили?» — испуганно спросил Полынов. «По выговору. На сегодня закончим». Полынов поднялся и направился к дверям. Прямо в спину ему уходящему жандарм врезал одно лишь слово, но такое убийственное, словно всадил ему острый нож под лопатку. «Инженер!» Полынов, уже берясь за ручку дверей, повернулся. «Простите, это вы мне?» «Вам, вам, вам!» — говорил Щелкалов, подходя к нему. «Не хватит ли врать? Или вам казалось, что после Брюсселя и Александерплац вам уже все нипочем, а здесь сидят такие придурки, которых вы обведете вокруг пальца? Я вытрясу из вас душу, но дознаюсь до истины. Вы там в банке оставили труп своего товарища. Да, мы кое-кого уже взяли, повесим, так что не обессудьте, если веревка коснется и вашей шеи». Вернувшись к столу, штаб-ротмистр наскоро записал на отрывном календаре: «Холодная жестокость, изворотлив акигат подколодный. Первое впечатление даже хорошее, но оно испорчено противным взглядом. Впрочем, такие вот негодяи, очевидно, всегда нравятся женщинам. Именно чистым и непорочным». Департамент полиции недавно возглавил Алексей Александрович Лопухин. Человек умный и решительный. Позже он передал революционерам данные о провокаторах, работавших в их подполье, был изгнан со службы, публично ошельмован и сослан, а закончил свою жизнь советским банковским служащим. Через стекла пенсне Лопухин взирал на Щелкалова. «Что за ерунда?» — фыркнул он. Убежденный человек идет на экс, рискуя башкой. А когда банк взят, удирает с наличными, как последний жулик. Выяснили, кто он такой? Молчит, будто проклятый. Я боюсь, что в этом вопросе он всегда будет уходить от ответа. Попробую поднять архивы прошлых лет департамента, — обещал Щелкалов. Может, что-то и проявится существенное за этой железной маской. Поразмыслив, штаб-ротмистр навестил тюрьму Кресты на Выборгской стороне Петербурга, переговорил со старшим надзирателем, выведывая у него о настроении Полынова. Особенно ничего не замечено, претензий не заявлял, характер спокойный, от прогулок иногда отказывается, а гуляет подали от политических, вроде бы он сторонится их. Щелкалов просил отвезти его в камеру Полынова. В этой же камере когда-то уже сидел некто, который, подобно вам, желал остаться неизвестным, — сказал ему штаб-ротмистр. Он даже купил себе канарейку, чтобы она услаждала его духовное томление. Знаете ли вы, чем он расплатился за свое молчание? Чем? Мы просто сгноили его в одиночке. Не хочешь называть себя, но и черт с тобой, подыхай, если тебе так хочется. Ваше счастье, что полицию возглавил Лопухин, а он человек гуманных воззрений, не пожелает оставаться в истории вроде Малюты Скуратова. А вам все же я не советую оставаться самозванцем. Ну, — откликнулся Полынов, — если я и Дмитрий самозванец, то, поверьте, не из захудалого рода Отрепьевых. Щелкалов вечером позвонил в Кресты. Доложите, каково было состояние моего подследственного после того, как я визитировал его в одиночной камере. Он вдруг развеселился и просил купить канарейку. Щелкалов вскоре вошел к Лопухину с очередным докладом. Кажется, я ухватился за хвостик этой веревки. Как вам известно, при экспроприации в Лодзе был некто по кличке Инженер. Теперь, перерыв архивы полиции, я обнаружил, что 5 лет назад в Крестах сидел тоже некто. «Кто же именно?» — вопросил Лопухин. «В столичном свете он был известен под именем Ивана Агапитовича Боднарского, а среди приятелей — просто Инженер». «Любопытно. Дальше». Боднарский приехал в Санкт-Петербург из какой-то провинции, владел языками, имел отличные манеры, пользовался большим успехом у женщин. Из рассказов же его получалось так, что он хорошо знает всю Европу, не раз бывал в Южной Азии и даже во французском или испанском Алжире. Дальше. В столице он держал частную техническую контору под вывеской «Чертежная», но брался за любое дело, вплоть до изготовления секретных замков и казенных штемпелей. Успех в обществе помог ему выйти в чин коллежского асессора. Дальше. На этом волшебная феерия закончилась. Известно ли, что Боднарский оказался самозванцем, никакого технического образования не имел, но следствие так и не дозналось, откуда он взялся и каково его подлинное имя. В деле сохранились сомнительные догадки, что мать его, кажется, полячка из Гродно, урожденная пани Целиковская. Но это тоже предположение. «Слишком много версий и ничего определенного», — сказал Лопухин. «А куда же этот самородок делся?» «Бежал с помощью уголовников. Но в делах по эксам мелькают клички «Инженер», «Король», «Пан» и «Рулет». Лопухин долго протирал стекла пенсне. «Далее». Столичный доктор Бертенсон однажды повстречал Боднарского в Монте-Карло, где Инженер играл. Причем, как вспоминал Бертенсон, он ставил сразу на 36, чего нормальный человек никогда делать не станет. «Как сказать, — поежился в кресле Лопухин, — может, на 36 и ставит самый нормальный. Все равно с этим пора кончать. Завтра я сам поговорю с ним». Встреча состоялась, и Алексей Александрович даже не предложил узнику сесть, оставив его стоять посреди кабинета. «Я не спрашиваю вас, почему вы впали в крайности уголовщины. Мне уже наплевать, кто вы, самозванный инженер Боднарский или же самозванный дипломат Полынов. Вопрос о вашей судьбе отлично разрешает статья 954 «Уложение о наказаниях Российской империи», карающая за сокрытие имени, природного звания и места жительства. «Благодарю, не ожидал», — усмехнулся Полынов. «Не спешите благодарить», — ответил Лопухин. «В совокупности с этой статьей дарим вам статью, карающую грабительство со взломом. В общем итоге это составит наказание не в 4, а уже в 15 лет каторжных работ». «Я согласен и на 15 лет каторги», — сказал Полынов. «Только избавьте меня от общения с политическими, болтовни которых о свободе, равенстве и братстве я органически не выношу». Лопухин правильно рассудил, что у этого человека имеются серьезные причины избегать встреч с политическими ссыльными даже на каторге. Он поиграл портсигаром и сказал: «Вашу просьбу исполню. Вы будете сосланы туда, где политических считанные единицы. Сахалин. Вот это место». Щелкалов распорядился заковать Полынова в кандалы. «Готовя салат, не следует забывать о уксусе». «Вы правы», — ответил ему Полынов. «Но вы забыли, что любой вкуснейший салат можно испортить избытком уксуса». Его заковывали перед отправкой в Одессу, но при этом Полынов хитрым вольтом сунул кузнецу 40 рублей, чтобы на штифтах, — тихо шепнул он ему. Тюремный кузнец, получив взятку, не стал заклепывать кандалы, а скрепил их штифтами, которые при случае легко вынуть. Но сделаны эти штифты были столь искусно, что выглядели очень прочными заклепками. «Ты куда?» — спросил кузнец, закончив работу. «На Сахалин. Наплачешься там». «Ничего, люди везде живут». «Ну, валяй с Богом». «Живи». Из допросов Полынов понял, что боевка Вацака разгромлена, а на Сахалине политические вряд ли его знают. Там он не встретит ни Юзефа Пилсудского, ни тем более Глогера.